пока меня не отвлек гвалт и крик на улице. Буйная компания подростков возвращалась откуда-то явно пьяная. Им было наплевать, что перебудят всю улицу. Орали кто во что гораст. Мальчишки и с ними одна девчонка. Она-то и верховодила ими. Я ее знала. Зинка Рябинина. Когда-то дружили, совсем маленькими. Мальчишек я тоже знала. Шурка Герасимов, кудлатый, глаза серые, по смуглому лицу родинки, как мушки, вельветовый костюм, вечно гитара через плечо. Он уже, как и Зинка, побывал за кражу в колонии для несовершеннолетних. Правда, после спецучилища он так взялся за работу, что его даже приняли в комсомол, но потом все-таки сорвался и опять стал хулиганить. Олежка Куликов. Все зовут его просто Кулик. Толстенький, голубоглазый, флегматичный. Очень хорошо играет на балалайке, но с собой ее никогда не носит. Бережет. Балалайку ему дарили в складчину родственники, чтобы отвлечь от улицы. Но его хватает и на то, и на другое. В этой же гоп-компании и близнецы, братья Рыжовы. Отвратительные мальчишки. Это они мучают котят, щенят, голубей и даже крошечных воробьев. Я сама видела, как они отрывали им крылышки, и поскольку я с ними не слажу, подняла крик на всю улицу. Сбежались взрослые, увидели, в чем дело, и дали им по затылку. Все они в свое время учились в нашей школе, и все, один за другим, были исключены за хулиганство и двойки. Близнецов определили в школу дефективных, Зинку с Шуркой в колонию, а Кулика в обычную школу, где директор брал всех хулиганов. Надо же им где-то учиться. Кулик в той школе стал заниматься лучше, но вернулся из колонии Шурка Герасимов, перед которым Кулик преклоняется, и ему опять стало некогда учить уроки. На улице их боятся, от них всего можно ожидать. Но лично я с ними не в плохих отношениях, связывают воспоминания юности. И в ту ночь я перегнулась через балкон, помахала руками и позвала в полголоса. «Зина! Шурка!» Они меня увидели, и Шурка, кривляясь, спел серенаду, причем все ему подпевали. «Вы всех перебудете», — сказала я, когда пение закончилось. «Чего ты не спишь?» — поинтересовалась Зинка. «А вы чего не спите?» Они загоготали. «Так кто мы?» «А вам завтра на работу». «Работа не волк, в лес не убежит», — изрек Шурка, а близнецы выругались. Кажется, они предпочитали, чтобы никакой работы вообще не было на свете. Все же они разошлись по домам, чуть покуражившись для фасона. Зинка Рябинина – родная дочь главного инженера нашего завода. Но живет она в заводском общежитии, и там не знают, как от нее избавиться. Зинка из тех неподдающихся, с кем не справились родители, школа, завод, милиция, колония. Тем более комендант девичьего общежития тетя Катя. Выгнать Зинку с завода и из общежития не решаются. Куда выгнать? Все терпеливо ждут, когда ее наконец заберут и отправят подальше. Но Зинка, прекрасно зная это, назло не делает открытых нарушений закона. Кажется, даже не ворует пока. У нее свои планы. Она всегда знает, что делает, в отличие от Кулика или близнецов. В ту ночь мне было не до Зинки. Я думала о своих родителях. Кажется, именно в ту ночь от меня безвозвратно ушло детство. восстановила против меня детей.